Глава третья. Научная ось. Ленинград. Дальний Восток. «Сошлите меня в Камчатку, но оставьте при мне моих учеников, и я создам новую лабораторию». Петр Лебедев Клименту Тимирязеву. Быть старейшиной в роду — немалая честь, особенно если число твоих потомков достигает более 200. Но и беспокойство при этом сколько угодно. 200 человек — школа профессора Лазарева, та же семья, и те же в ней радости и печали. Тот ученик блестяще защитился. У этого, наоборот, с диссертацией не ладится. Здесь великолепные новые идеи, там неприятности по службе. И обо всех событиях, включая свадьбы, рождение детей, денежные и квартирные затруднения, Николай Васильевич узнает одним из первых. Непонятно, когда учитель успевает всем отвечать, но отвечает и на письма, и на телеграммы, и на бандероли с оттисками и авторефератами. «Ваше письмо пришло как раз вовремя», — написал он мне однажды. «Именно праздники, время работать за письменным столом, в частности для переписки». В свои 75 глава школы и сегодня ездит на научные конференции и защиты диссертаций, где бы они ни происходили, в Уфе или Хабаровске. Иногда, правда, Николай Васильевич ворчит: «Не справляюсь, старею». Но такие жалобы ученики всерьез не принимают. Если говорить на чистоту, Лазарев и дня не смог бы прожить без всего этого, без писем, бандеролей, поездок и телефонных звонков в неурочное время. Ученый любит, когда его тормошат, любит, когда обращаются с просьбами и запросами. Ему каждый миг надо знать, что дело его жизни, научная школа, живо, не хиреет, выбрасывает новые побеги, растит новые корни. Но письмо письму рознь. Самые важные те, что несут вести о научном поиске. Такие Николай Васильевич первыми выхватывает из почтового потока. В начале 50-х годов с особенным нетерпением ожидал он конвертов со штемпелем Владивостока. Там, на другом конце земли, лейтенант медицинской службы Израиль Ицкович Брехман, для друзей просто Саша, тот самый, что так резво бегал на Кировском стадионе, ставил опыты, удивительно созвучные ленинградским экспериментам с дибазолом. Нынче доктор наук, профессор Израиль Ицкович Брехман, заведующий лабораторией фармакологии Института биологически активных веществ Дальневосточного филиала Академии наук СССР, сам имеет учеников, научные внуки и правнуки Лазарева. Труды школы профессора Брехмана получили международное признание. Но память учителя по-прежнему хранит облик юного Саши, И те письма, в которых недавний выпускник академии делился своими трудностями и надеждами, Лазарев читает в первую очередь. Рыжий, с белыми ресницами курсант Брехман был известен в академии главным образом своими спортивными успехами и покладистым характером. Он не любил говорить о своих занятиях на кафедре фармакологии, и товарищи лишь случайно узнали, что скромный третьекурсник Саша предложил и испытал на себе новый стимулятор, что доклад курсанта был заслушан на ученом совете главного военно-санитарного управления флота, а самый препарат прозамин был утвержден к выпуску задолго до того, как Брехман получил диплом врача. Лазарев просил, чтобы талантливого выпускника оставили при академии. Но служба есть служба, и повороты ее научно непредсказуемы. Осенью 1945 года Израиль Ицкович Брехман получил назначение на Дальний Восток. Не в лабораторию, не в клинику, а общим порядком, врачом в воинской части во Владивостоке. Напутственное слово Николая Васильевича было кратким. Проверить действие лабораторно-исследованных стимуляторов на представителях разных флотских профессий. Итоги свести в диссертацию. Диссертацию прислать в Ленинград через полтора года. Лейтенант Брехман выполнил распоряжение полковника Лазарева ранее назначенного срока. Во внерабочее время служба его к фармакологии отношения не имела. Он поставил десятки массовых испытаний на связистах, гребцах, артиллеристах и флотских спортсменах. Он упорно менял дозы, сроки, группы подопытных, и в конце концов обнаруженные им секреты стимуляторов послушно выстроились в виде четких графиков и таблиц. Один из выводов диссертации гласил, что все эти синтетические феномины и прозерины, хотя и приносят испытуемому временный подъем умственных и физических сил, но при этом отнимают у него несколько часов сна, резко усиливают давление в сосудах, вызывают далеко не безвредное перевозбуждение нервной системы. Очевидно, такие стимуляторы пригодны лишь в экстраординарных условиях войны. Плата за стимуляцию слишком велика, чтобы пользоваться этими препаратами в обычных условиях. Надо искать новые стимулирующие вещества с новыми, менее агрессивными чертами характера. Диссертация молодого медика из Владивостока как бы закрывала исследования кафедры Лазарева, проведенные в военное время. Неужели неблагодарный ученик решил нанести удар своему учителю, своей альма-матер? Да и возможно ли, чтобы у вчерашнего студента хватило знаний и опыта, чтобы поставить под сомнение труд целого коллектива? Мне вспоминается в связи с этим, как недавно один поэт в компании коллег по перу вполне серьезно заявил: Вчера написал гениальные стихи о любви, закрыл тему. Его собеседники встретили известие о неизбежном кризисе мировой лирической поэзии весьма скептически. Между тем, то, что немыслимо в искусстве, вполне вероятно в науке. Брехман убедительными опытами доказал вред жестоких стимуляторов. Между прочим, оказалось, что после приема феномина белковый обмен в организме нарушается на 12 дней. Лазарев одобрил труд ученика. Он всегда ставил достоверный факт выше личного престижа. Брехман, заявил Николай Васильевич, прав. Феномен сделал свое дело. Феномен должен сойти с фармакологической сцены. То, что годилось в ту пору, когда народ боролся за свое существование не на жизнь, а на смерть, стало негодным в мирное время. В 1948 году 26-летний Брехман стал кандидатом наук. Замечено, что слишком стремительные карьеры молодых людей вызывают у окружающих чувство неприязни. Чему такая спешка? Между тем, лейтенант Брехман, по мнению некоторых сослуживцев, спешил прямо-таки непристойно. Ему еще и диссертацию не утвердили, а он уже завел на стороне какое-то подобие лаборатории, и всякий свободный час пропадает там. И хоть бы изучал что-нибудь путное, а то, изволите видеть, ищет стимулирующее действие корней женьшеня. Мало того, повадился посещать научные заседания в биологическом отделе Дальневосточного филиала Академии наук. Заседания, которые не имеют никакого отношения к его служебным обязанностям. Нехорошо. Но главное – женьшень. Ведь это позор. Воспитанник советской школы и позволяет себе заниматься знахарскими зельями. Кто же не знает, что сомнительная слава женьшеня еще в прошлом веке развенчана экспериментами европейских ученых. Весь свет знает, действие настоек женьшеня определяется только количеством присутствующего в них спирта. Такие или примерно такие разговоры велись вокруг злополучного Саши Брехмана в конце 40-х, начале 50-х годов. Все это было чистой правдой и про лабораторию на стороне, и про заседание филиале Академии наук, и про женьшень. Впрочем, и это еще была не вся правда. Брехман не только сам увлекся новой проблемой, но и подбил нескольких служивших поблизости товарищей по академии проводить непредусмотренные никаким уставом опыты на мышах. Их было шестеро: Яша Гинзбург, Коля Фруэнтов, Саша Брехман, Виктор Соколов, Иван Черненький и Сеня Беленький. Шесть очень молодых офицеров-медиков, заболевших женьшенем. Разные по судьбе и характеру, Эти лейтенанты и капитаны имели в недолгой своей биографии одно роднящее их обстоятельство. В академии все они занимались на кафедре Николая Васильевича. Бездельники и пустышки к Лазареву не шли. В его лаборатории приходилось серьезно работать и много читать. Выпускники академии мечтали продолжать научный поиск, но на первых порах из этого ничего не получилось. Какие фармакологические эксперименты можно оставить, служа в эскадре или в береговой обороне? Время на опыты сыскать, конечно, можно, но где найдешь химикаты, аппаратуру, животных, а главное, такого начальника, чтобы смотрел сквозь пальцы на неположенные по штату занятия своего подчиненного? Защиту диссертации Брехмана шестеро из Владивостока восприняли как общую победу. Лазаревцы зашевелились. При встречах во Владивостоке начали исподволь строить планы научного клуба. Идеи при этом выдвигались самые разные. Один предложил искать средства против яда зловредной океанской медузы гонианемы. Эта тварь тяжело поражает купающихся жителей Владивостока. Другого интересовало стимулирующее действие лимонника. Третий твердил о пантокрине, опять-таки специфически дальневосточном лекарстве. Оказалось, что на берегах Тихого океана, где в те годы не было ни одного научно-исследовательского фармакологического учреждения, у фармакологов непочатый край работы. Восторжествовало, в конце концов, предложение Брехмана заняться женьшенем. Старший по званию и возрасту, Брехман призвал друзей разобраться в судьбе растения, которое уже почти 5000 лет считалось главным лекарством в медицине народов Юго-Восточной Азии. Что это? Только знахарское зелье или одна из тех подлинных драгоценностей, которую народ-золотоискатель с полным основанием донес из глубины веков до нашего времени. Письма, отправленные 25 лет назад из Владивостока в Ленинград, позволяют шаг за шагом проследить весь ход поиска, затеянного молодыми фармакологами. Сначала Брехман беседовал с местными старожилами. Толки о корне были разные, но все соглашались в одном. Всякому, кто достиг 40 лет, следует осенью, как зарядку на год, принимать настойку корня женьшеня на 40-градусном спирту. Старики не знали слова «стимулятор», но были твердо уверены: прием лекарства делает человека более сильным, бодрым, предохраняет от болезней. «А почему настойку делают на водке?» – интересовался Брехман. «Иначе силу женьшеневу из корня не вытянешь», – поясняли старцы. «Но, может быть, никакой силы нет», – продолжал сомневаться ученый. «И правы те, кто действие препарата приравнивают к действию входящего в настойку спирта». А вы попробуйте, молодой человек, и спейте настойку», —